Возможно ли в этих условиях борьба с новыми варварами? Наступил новый 1880 год, предпоследний новый год в его жизни. Он вынужден был сказать себе: ни казни, ни военное положение, ничто не замеряло страну. И теперь, после взрыва на железной дороге, когда все вокруг ждали расправ, император вдруг позвал Костю. Великий князь Константин Николаевич потом радостно рассказывал: «Государь сообщил мне, что желал бы к предстоящему дню 25-летия царствования, 19 февраля 1881 года, оказать России знак доверия, сделав новый важный шаг к довершению предпринятых преобразований. Он желал бы дать обществу больше, чем ныне, участие в обсуждении важнейших дел». И тотчас пошли слухи о Конституции. Александр устроил совещание, но когда он сообщил о планах продолжения реформ, в глазах цесаревича был ужас. И тот же ужас он читал в глазах придворных и членов большой романовской семьи. От него ждали ужесточения расправ, а не уступок. Вечером он записал в памятной книжке: 29 января. Совещание с Костей и другими. Решили ничего не делать. И опять в мрачной апатии он просиживал часы в кабинете. Пришлось ему испытать и новое унижение. Из Парижа поступило донесение от главы русской зарубежной агентуры. Некто Лев Гартман, недавно приехавший поездом в Париж, оказался тем самым пройдохой-террористом господином Сухоруковым, который устроил взрыв свицкого поезда в Москве. Министр иностранных дел Горчаков тотчас обратился с посланием к президенту Франции. «Вопрос здесь идет не о русском нигилисте, а о принципе безнаказанности. Необходимо задать себе вопрос, возможно ли в этих условиях борьба с этими новыми варварами?» Горчаков далее писал, что нельзя дать возможность им осуществлять заговоры вполне свободно, без всякого личного риска, ибо ныне для них достаточно составить план, сделать подкоп, завести механизм на определенный час или пустить в ход электрическую искру на расстоянии, а потом исчезнуть в другой стране в ожидании результатов своего разрушительного дела под покровом правоубежища, которое гарантирует им безопасность и свободу. Русское правительство потребовало выдачи нового варвара. Но канцелярия президента Франции тотчас была завалена письмами общественности, возмущенной русским монархическим неистовством. Общественную кампанию возглавил сам Виктор Гюго, который обратился к президенту Греви с посланием. Французское общество требовало защитить Гартмана от царского террора. Французские газеты печатали статьи знаменитых русских радикалов-эмигрантов: Георгия Плеханова, Петра Лаврова, Степняка Кравчинского. Русский посол князь Орлов получил уведомление по почте о вынесении ему смертного приговора русским социалистическим комитетом в Париже. И президент Франции отказался выдать Гартмана. Царю оставалось единственное решение — отозвать посла из Парижа.